Нет, польский все же лучше английского. Добрый вечер. Вполне себе логичное и простое приветствие. Владимир явно мог хоть что-то понять, и потому тут же помахал хозяину дома рукой в ответ. Но тот не успел хоть как-то отреагировать на этот жест, потому что Света выступила вперед и, поздоровавшись в ответ на английском, попыталась объяснить поляку ситуацию. Она только еще заканчивала первую фразу, как стало понятно, что владелец замка не знает этого языка. На его лице появилось такое интересное выражение недоумения. «Чо?» — переспросил поляк. И снова это звучало как русское «чо» и было вполне понятно. Света беспомощно обернулась к остальным, чуть кивнула Дмитрию Ивановичу, но профессор только развел руками. «Простите, Света», — покаянно улыбнулся он. «Я как-то не думал, что попаду в такую ситуацию и записать ничего на этот случай не смог». Его слова вызвали у хозяина замка явный интерес. Он оживился и заулыбался. «Разумеем твой язык», — выдал поляк и тут же исправился. «Знаю русский», — проговорил он это с ужасным акцентом, но хоть так. «Слава богу!» — искренне обрадовалась Светлана. «Простите нас за вторжение. Мы туристы. Наш автобус сломался там, за лесом, и нет связи». Она продемонстрировала свой смартфон. «Нам нужно вызвать помощь», — закончила слова сопровождающая. Хозяин дома преувеличенно сочувственно вздохнул. «Я не имею связи», — почти трагично известил он. «Нет», — он указал на технику в руках женщины. «Сигнала нет», — подсказал Леха, подходя ближе. «Или вышки. Вообще интернета нет, а телефон городской». «Нет телефона, и этого всего нет», — подтвердил поляк. «Старый дом. Все старое. Новое не поставить». «Похоже, мы здорово влипли», — резюмировал ситуацию Алексей. «Нет», — тут же возразил ему хозяин дома очень даже радостно. «Можно быть тут. Вы можно быть на ночь. Много комнат, я приглашать». Светлана такого предложения, похоже, просто испугалась. Она обернулась к своей группе с немым вопросом на лице. Настя заерзала рядом с Владимиром на сиденье. Он понимал, что такой ночлег может им обойтись весьма недешево. Похоже, у девушки уже не так много с собой денег осталось. Вита и Леха переглянулись с совершенно одинаковым сомнением на лицах. Кира посмотрела на брата с каким-то почти детским отчаянием. Саша только пожал плечами. Дмитрий Иванович нехотя кивнул. «Извините», — снова обратилась их сопровождающая к хозяину замка. «Я не могу сейчас связаться с владельцами моего агентства. Они решают финансовые вопросы в таких ситуациях, а моя группа... Ваше предложение... Не уверена, что мы соберем нужную сумму». «Не робьте го!» — поспешил возразить владелец дома, потом спохватился и перешел на ломанный русский. «Денег не надо, я приглашать!» «Гости?» Он так обрадовался, что нашел нужное слово. «Гости!» — снова повторил мужчина с радостной улыбкой. «Я мало вижу людей. Много один. Будьте здесь. Я показать комнаты. И будет ужин». Последнее Владимира прямо-таки воодушевило. Он не видел причин дальше отказываться от такого предложения. Бывают же нормальные люди. Вот живет тут мужик один в глуши этой проклятой. Скучно ему, а тут туристы. Ему польза, общение, им ужин и ночлег. Это уже вполне себе честная сделка. Владимир решительно поднялся с дивана, подхватил свою сумку. «Спасибо», — он улыбнулся хозяину замка. «Это очень любезно с вашей стороны». «Ну да», — не слишком уверенно подхватила за ним Светлана. «Мы все так устали и перенервничали». «Пойдем», — позвал хозяин замка и первым направился обратно к лестнице. «Я все показать. Комнаты. Я рад вас пригласить». Вся группа еще как-то не пришла в себя после столь щедрого предложения. Все казались немного смущенными и неуверенными. Но Владимиру было все равно. Он спешно следовал за владельцем дома. За ним семенила Настя. Девушка по дороге кивнула Юле, как бы приглашая приятельницу поторопиться. Саша тоже забрал свой рюкзак, поспешил к лестнице. Вита поправила лямку сумки, быстро глянула в сторону Киры. Та только пожала плечами, глядя в пол, будто старалась спрятать свои эмоции. Понемногу все потянулись наверх, шли по белым мраморным ступеням, усланным синим ковром. Осматривали пейзажи, висящие на стенах, добротные плотные шторы с замысловатыми ламбрекенами, позолоченные светильники с кучей блестящих стеклянных подвесок и цветочными узорами литья. Наверху на втором этаже был холл. Не такой большой, уютный. Тут тоже стояла пара диванов, небольшой столик, у стены очередной антикварный книжный шкаф со стеклянными дверцами. А в обе стороны вели коридоры с множеством дверей. Хозяин дома любезно ждал, пока вся группа поднимется наверх. Владимир чуть облокотился о перила у верхней ступеньки. Его вся эта интеллигентная застенчивость остальных уже просто раздражала. Последними тянулись Леха и Вита. Он тащил все тот же, всем осточертевший чемодан Зои. Девушка просто составляла ему компанию. Владимир услышал их разговор. «Ты хмуришься так?» — иронично заметил Алексей Вите. «Будто тебе предлагают ночевать в сарае, а не в приличном доме. Или это у тебя остаточная реакция на стресс?» «Наверное», — суховато усмехнулась она. «Просто невольно вспоминается, где бывает бесплатный сыр». «Сыр ты уже купила», — напомнил ей приятель. «И не дешевый, так что можно считать, все ритуалы соблюдены». И, став серьезным, добавил: «Оно, конечно, все немного странно, но не думаю, что тут что-то может случиться за одну ночь. Завтра мы будем уже далеко». Девушка только кивнула в ответ и все же чуть улыбнулась. Владимир ее не понимал, но это все мелочи. Главное, все собрались, сейчас их разместят по комнатам, а потом, наконец-то, покормят. Владелец замка снова оглядывал туристов. Можно подумать, теперь он старший в группе и пересчитывает всех чуть ли не по головам. Снова его взгляд задержался на лице Юли. Заинтересованный мужской взгляд. Владимир чуть слышно хмыкнул. Но в целом, как говорится, о вкусах не спорят. Потом владелец дома посмотрел на Кирилла и Киру. «Семья?» — спросил он. «Она моя сестра», — пояснил фотограф. Хозяин перевел взгляд на Виту и Алексея. Они переглянулись и одинаково иронично усмехнулись. «Мы просто близки по духу», — отозвался Леха. «Я просто хотел знать, как вам удобно спать», — немного смутился владелец поместья. «Боюсь, нам всем нужны отдельные комнаты», — заметила Светлана. Он только кивнул в ответ и повел группу в правый коридор. Несмотря на то, что Владимир уже очень хотел куда-то сесть, причем желательно с удобствами, он сейчас не спешил. Лучше понаблюдать.